Чуть подумав, Аумаме решила сказать как есть. «Вроде того. Дело касается изнасилований. Подробней пока сказать не могу, но речь идет об изнасилованиях несовершеннолетних. Есть информация, что руководство секты занимается этим регулярно под видом религиозных обрядов». Аумаме почти физически ощутила, как ее собеседница напряглась. «Педофилия? Ну и скоты!» «Вот и я о том же», — сказала Аумаме. «Сколько девочкам лет?» «Кому 10, кому чуть больше. В любом случае, менструации еще не начались». Аюми помолчала, а потом сказала совершенно бесстрастным тоном. «Я тебя поняла. Если так, что-нибудь придумаю. 2-3 дня подождешь?» «Да, конечно. Позвони, как что-нибудь выяснишь». Они поболтали еще немного о мире без любви. «Ох, ладно», — наконец вздохнула Аюми. «Пора опять за работу». Повесив трубку, Аумаме еще долго сидела на стульчике у окна и разглядывала свои руки. Длинные тонкие пальцы с коротко подстриженными ногтями, без маникюра. Глядя на свои ногти, она вдруг подумала, как мимолетна и хрупка ее жизнь. «Постричь ногти еще не значит принять решение. Пока все решается за меня, а я лишь молча исполняю чужую волю. Неважно, нравится мне это или нет. Но кто, черт возьми, решает, что мои ногти нужно стричь именно так, а не как-либо иначе?» «Твои родители были упертыми очевидцами», — сказала ей хозяйка, «и остаются таковыми до сих пор. Значит, они и сейчас живут все той же сектантской жизнью». А у мамы вспомнила брата, на 4 года старше ее. Серьезный был брат. Когда она решила уйти из дома, он во всем слушался родителей, исправно молился. Чем-то сейчас занимается. Впрочем, о родительском доме Аумаме особо знать не хотелось. Эта часть жизни давно закончилась для нее. Обратно дороги нет. Все, что с ней случилось до 10 лет, Аумаме упорно гнала из памяти. «Моя жизнь началась с 10», — повторяла она себе. «Все, что было со мной раньше, нелепый, кошмарный сон. Эту часть памяти нужно утилизировать за ненадобностью». Но, как она ни старалась, кошмар возвращался в ее душу. Точно сорняк, пустивший корни так глубоко, что прорастает снова и снова, сколько ни выпалывай. Как далеко не убегай, все равно приходилось возвращаться туда, откуда все началось. «Я должна переправить этого лидера к чертям собачьим», — решила Аумаме. «Должна для самой себя». Вечером 3-го дня позвонила Аюми. «Кое-что раскопала», — сообщила она. «Насчет авангарда?» «Да. Я тут думала-думала, не вспомнила. У одного парня с моей работы дядя служит в полиции Яманаси, причем большим начальником. Вот туда-то я удочку и забросила. Пожаловалась парню, что у моих родственников сын якобы ушел в религиозную секту. Семья на ушах стоит и все такое. Нельзя ли, мол, в частном порядке получить об этом авангарде какую-нибудь информацию? Дескать, только между нами и так далее. Все ж это крыто, можешь на меня положиться». «Вот спасибо», — сказала Аумаме. «Очень тебе благодарна». «В общем, парень позвонил дяде, рассказал обо мне. Дядя ответил, ну, раз такое дело, и дал контакты человека, который собирает информацию об авангарде. И вот с ним-то я уже смогла поговорить напрямую». «С ума сойти». «Ага. Говорили мы долго, он много всего рассказал. Но я думаю, то, о чем писали в газетах, ты и без меня проверила, так? Поэтому сейчас лучше расскажу о том, чего обычные люди не знают. Согласна?» «Абсолютно». «Прежде всего, у авангарда большие трения с законом. По крайней мере, в гражданский суд на них подавали уже не раз и не два. И почти всегда по поводу скупаемой ими земли. Денег у секты куры не клюют. Год за годом она разрастается, подгребая под себя окружающие территории. Понятно, что в такой глуши земля недорогая, но тем не менее. При этом методы у них далеко не всегда чистоплотные. Они учреждают компании на бумаге, скупают одно за другим все агентства недвижимости в округе, а потом искусственно задирают аренду, и народ, семья за семьей, съезжает оттуда сам. Но, несмотря на все гражданские иски, конфликтов с законом у авангарда не зафиксировано. Подозрений много, а ухватить не за что. Все их полулегальные аферы прикрываются шишками в больших креслах. Политиками очень высокого ранга, при одном упоминании которых полиция на многое закрывает глаза. Конечно, попадись авангард на чем-нибудь явно скандальном, пришлось бы закатать рукава, но пока... «Значит, с доходами у них все не так чисто, как они заявляют». «Насчет рядовых верующих не знаю, но, насколько это видно из документов о перепродаже земли, у руководства, похоже, рыльце в пушку. В то, что их цель — духовное просветление, верится с трудом. Тем более, что землю с домами они скупают не только в Яманаси, но и в Токио, Осаке и так далее. Элитную недвижимость, проще говоря. Сибуэ, Минами, Аояма, Сёто. Элитные районы центрального Токио. Самые дорогие земля и недвижимость в Японии». «Можно подумать, эта секта собирается охватить своим просветлением всю Японию. Или же сменить профиль на риэлторский концерн». «Вопрос. Зачем людям, ушедшим в молитву и единение с природой, подаваться обратно в мегаполисы?» «А также вопрос. Откуда на них сваливаются все эти бешеные капиталы?» — подхватила Аюми. «Сколько ни торгуй морковкой да редькой. Таких денег в жизни не заработать». «А частные пожертвования самих прихожан?» «Есть немного, но это даже не сравнимо с тем, сколько стоят все эти земли. Определенно их финансирует кто-то извне», —